Соловей. В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все окружающие его китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно совсем не забудется. В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского. Он весь был из драгоценнейшего фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него и дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы. К самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано. Сад тянулся далеко-далеко. Так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес. В чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, а в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» вырвалось, наконец, у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал соловья. На следующую же ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое. «Господи, как хорошо!» Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном. Ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье, и даже ставили его выше всего. Поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу на берегу Синего моря, чудеснейшие стихи. Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал и поминутно кивал головой. Ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. Но соловей лучше всего стоял в книге. «Что такое?» — удивился император. «Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу не слыхал о ней. Пришлось вычитать о ней из книг». И он позвал к себе первого из своих приближенных. А тот напускал на себя такую важность, что если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Тьфу! А ведь это ровно ничего не означает. Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица по имени Соловей. Ее считают первой достопримечательностью моего великого государства», — сказал император. «Почему же мне ни разу не доложили о ней?» «Я даже и не слыхал о ней», — отвечал первый приближенный. «Она никогда не была представлена ко двору». «Я желаю, чтобы она была здесь и пела передо мной сегодня же вечером», — сказал император. «Весь свет знает, что у меня есть, а я сам не знаю». «И не слыхивал о такой птице», — повторил первый приближенный. «Но я разыщу ее». «Легко сказать. А где ее разыщешь?» Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он не обращался с расспросами, не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловьяде верно просто выдумали книжные сочинители. «Ваше Величество, не должны верить всему, что пишут в книгах. Все это одни выдумки, так сказать, черная магия». «Но ведь эта книга прислана мне самым могущественным повелителем Японии, и в ней не может быть неправды. Я хочу слышать соловья. Он должен быть здесь сегодня же вечером. Я объявляю ему мое высочайшее благоволение. Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина надавать всем придворным палочных ударов по животу». «Дзик-пэ», — сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам. И с ним бегала и добрая половина придворных. Никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос. Что это за соловей, которого знает весь свет, но ни одна душа при дворе? Наконец, на кухне нашли одну бедненькую девочку, которая сказала: «Господи, как не знать соловья, вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки обеда. Живет матушка у самого моря, и вот когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья. Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня». «Кухарочка», — сказал первый приближенный императора, — «я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером ко двору». И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова. «О, — сказали молодые придворные, — вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданьица! Но мы положительно слышали его раньше!» «Это мычит корова, — сказала девочка. — Нам еще далеко до места». В пруду заквакали лягушки. «Чудесно! — сказал придворный Бонза. — Теперь я слышу точь-в-точь наши колокольчики в молельне». «Нет, это лягушки, — сказала опять девочка. — Но теперь, я думаю, скоро услышим и его». И вот запел соловей. «Вот это соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот и он сам!» И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях. «Неужели? — сказал первый приближенный императора. — Никак не воображал себе его таким. Самая простая наружность. Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ». «Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император очень желает послушать тебя». «Очень рад! — ответил соловей и запел так, что просто чудо». «Словно стеклянные колокольчики звенят, — сказал первый приближенный. — Глядите, как работает это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слыхали его раньше. Он будет иметь огромный успех при дворе». «Спеть ли мне императору еще? — спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император. — Несравненный соловушка, — сказал первый приближенный императора, — на меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением». «Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу, — сказал соловей, — но я охотно отправлюсь с вами, если это угодно императору».